физика не сможет просчитать то, что мы чувствуем, погружаясь в таинственный смысл слов. Ну, как просчитать слово «надежда»? Что это? Кто вложил в это слово всю неизмеримую гамму чувств и мыслей, которая рождается сразу же, как только оно произнесено? Судьба — это необходимость жизни. Стоп. Еще один спектакль. Он будет называться «Случай». А что? По-моему, гениально. Ну и скромность у тебя, Писарев, не занимать. И начинаться он будет с вопроса. Открыл бы Ньютон закон земного тяготения, не наблюдай он яблоню. Ощущал ли он тихое, спокойное счастье, слушая осенней ночью, как эти спелые яблоки глухо падали на землю, и этот прекрасный, связующий с понятием вечности звук проходил мимо, не разрывая сердце ощущением безвозвратности мига. Писарев успел посоветоваться с академиками, они обещали переговорить с Потлатым, фамилия его была Берзинь, приехал из Риги. Управление позвонил из автомата при выходе из института. «Поздравляю», — сказала секретарь, — «все подписано. У меня на столе. Сегодня отправляю вам копию». «Не надо», — ликующе попросил Писарев. «Я сейчас скажу кому-нибудь из моих товарищей, они к вам подъедут. Передайте, пожалуйста, мою самую горячую благодарность Кириллу Владимировичу за его столь доброе к нам отношение». Он не обратил внимания на лица друзей, которые встретили его в театре. Не понял сразу той особой тишины, которая была на сцене, куда он ворвался, как ветер. «Где?» — воскликнул он. «Ириша, вслух!» Он понял все, когда прочитал текст приказа. Сначала он услышал в себе жалостливое, чуть что не детское. «За что?» Ему стало стыдно самого себя. Он поднял глаза на товарищей. Увидал слезы в глазах Ирочки. Понял, сколь стар Лаптев и, видимо, тяжело болен. С удивлением отметил, что тетя Аня, внештатная уборщица, красит волосы. Первым неподвластным ему желанием было подняться и уйти. Так у него бывало на боксе после тяжелого боя, особенно если его отправляли в нокаут. Кстати, как-то отрешенно подумал он, это слово тоже было отменено одно время. Потом он вспомнил давешние слова секретарши о каком-то грузчине, который хлопочет. «Так это же Васька Грущин. Ну, кто же еще?» — сказал он себе. И он понял, что ему нельзя сейчас уйти. Он должен во имя его же друзей сыграть сцену. Надо собраться, заставить себя почувствовать продольные мышцы спины. Они должны стать его вторым хребтом. Ничего, что они какие-то вялые и вообще все внутри похолодевшие вялые. За что? Надо подняться и усмехнуться. Вот так. И что-то сказать. Только упаси бог ошибиться в интонации. Они ведь талантливые. Они сразу заметят фальшь. А если его станут жалеть, то погибло дело. В конечном счете, ни один он затеял все это. С ним единомышленники, а состоявшееся не исчезает или исчезает на какое-то время, чтобы потом возродиться снова. Но ведь это будет совсем другое. И что? Важно сложить лестницу, по которой пойдут. Только врать не надо. Растрелли был убежден, хоть верно и не думал об этом, что на его домах укрепят мемориальные доски. Только потому и работал на века. Конечно, обидно,